Сначала я хотел придать ему концепцию, как это было с мечом Артурии, но сейчас считаю это фигней. А поэтому, я почесал подбородок и посмотрел на некого рыцаря, предлагаю отдать его Мочан, есть возражения? На мои слова никто не удивился, кроме самой Мочан. Она даже пропустила мимо ушей то, как я ее назвал. Ее глаза широко расширились, тело не двигалось, а взгляд метался между мечом и Артурией, которая лишь кивнула, впрочем, как и Мерлин. Хороший выбор, действительно, поддержала ее, как ни странно, Моргана, замена Кларенту на чрезвычайный случай будет кстати. Рад за вас, сэр Мордрид, спокойно сказал Артур, а Лефа и Ланселот закивали головой. Но я, занервничала Мордрид, смотря на них, возможно, ты еще не доросла до того, чтобы стать королем и вытащить Калибурн, начала Артурия, с улыбкой смотря на своего сына, но чтобы владеть этим мечом, не вижу в этом проблемы. Отец, я, все еще нерешительно бормотала смущенная Мордрид под спокойными и уверенными взглядами присутствующих. Если тебе трудно сделать выбор сейчас, предлагаю просто подождать времени, когда ты будешь готова, я пожал плечами, привлекая к себе внимание, в любом случае, других кандидатов на эту роль нет. А я и Эмия можем создать тебе Калибурн, когда ты того захочешь, чтобы проверить себя, так сказать. Я понимаю, неуверенно кивнула Мордрид. Спасибо, мастер, мать, какая она милая. И люди задаются вопросом, почему она лучшая Сейбер. Ее мальчишеский внешний вид и поведение вкупе с такими моментами просто загляденье. Кстати, сейчас она была одета в одежду, похожую на ту, что была в апокрифе. Короткие джинсовые шорты, белый топ и жакет. Когда она увидела, что Артурия предпочитала домашнюю одежду наряду слуги, то стала подражать ей. Моргана на это никак не отреагировала, посчитав это тривиальной вещью. И вообще, каково это быть матерью, Широкун? Усмехнулся я, на что у Арчера дернулась бровь. Хорошая тренировка ко времени, когда у тебя свои родные дети, а тебе обязательно было прерывать момент? Раздраженным тоном спросил он, а затем закатил глаза, и у меня вряд ли они будут. Я слуга и уже мертв. Ну, я бы так не сказал. Я могу просто полноценно воскресить его, попутно разорвав контракт с Лаи. По крайней мере, это его версии. А еще стоит упомянуть о близнецах Фудзимару, его Ирин детях. Ну-с, раз с этим покончили, начал я и направился в спальню, тогда я спать. Всем, треск. Пройдя всего пару метров, я моментально замер, так как в миллиметре от моей головы приземлился темно-голубой топор, проделавший в новенькой стене огромную трещину. Моя голова медленно повернулась назад, где меня встретила улыбающаяся королева Фейс всей еще вытянутой рукой. «Ты ничего не забыл, муж?» – ехидно спросила она, приложив руку к щеке. «Нет», – ответил я, не понимая, что ей нужно, а затем быстро отпрыгнул в сторону. Вжух! Там, где я стоял момент назад, а точнее, где была моя промежность, теперь виднелась дыра размером с кулак. Разумеется, ее оставила Моргана, выстрелив туда магическим снарядом. «Ваше Величество, вам не кажется, что вы перегибаете палку? Я понятия не имею, что вы хотите». Вздернув бровь, сказал я. «О!» – драматически вдохнула она, но это было всего день назад. «Или ты забыл, что пообещал мне?» Сначала я не понял, о чем она, но спустя долгих секунд 30 до меня дошло. Я уставился на нее пустым взглядом, возведенным в абсолют. «Да ну не, она же не серьезна, вы же понимаете, что я просто физически не мог подготовить что-то стоящее. Жаль, но это действительно не моя проблема, не так ли?» В поисках поддержки, я посмотрел на слуг, и знаете что, ее там не было. Мерлин пожимал плечами, Ланселот и Мордрид отвернулись, Артур и Лефей неловко улыбнулись, Артурия молча качала головой, а Эмия, ао, этот ублюдок улыбался так, будто бы он разорвал свой контракт с Лаи. Его улыбка была настолько широкой и довольной, что еще чуть-чуть и его рот порвался бы. Заметив мой взгляд, он медленно поднял руку и сделал жест обезглавливания. На все это у меня задергались сразу две брови, как и край рта. «Я же отомщу, мама Эмия, ты же знаешь это, а пока нужно разобраться с некой феей». Минус ноль, куа. Я ожидала многого, муж, но не этого, определенно. Спокойным тоном сказала Моргана, на что я лишь пожал плечами и продолжить заниматься тем, чем занимался. Хаем, довольно неплохо. Иногда стоит отвлечься от нормальной еды и переключиться на что-то подобное. Я полностью игнорировал взгляды, которые получал наш столик. Посетители кафе находили его намного интереснее и важнее, чем еда перед ними. Я даже заметил, что какой-то мужик перестал делать заказ и просто стоял перед кассой. Впрочем, работники заведения ничем от него не отличались. Куда я повел Моргану? Ну, и как мне есть это блюдо? Спросила она, держа в руке бургер и смотря на него, как на что-то несуразное. Макдак, мать его, для обычного человека такой выбор места свидания был бы довольно странным. Но в данном случае, Моргана не мыслит в подобных вещах от слова совсем, чем собственно я и воспользовался. Забавно то, что другие тоже это знают. В другом конце зала сидели Арчер, Мерлин и Артурия, которая уплетала гору бургеров перед ней. Можно, конечно, подумать, что король рыцарей внезапно проголодался, и они решили зайти в то же кафе в то же время, но кто в это действительно поверит? Просто есть, попытался ответить я, на что Моргана наклонила голову на бок, что выглядело несколько очаровательно, ну, как хлеб, я бы сказал, берите и кусайте, держа его рукой. Окинув меня коротким взглядом, она медленно и почти с опаской откусила свой бургер, всего лишь маленький кусочек, а затем, прикрыв рот рукой, начала его пережевывать. И, разумеется, она испачкалась соусом, оставшимся у нее по краям рта. Хм, неплохо, но могло быть и лучше. Соус перебивает натуральный вкус других ингредиентов. Деловито заключила Моргана, проглотив кусочек. Я же молча протер салфеткой остатки соуса с ее лица. Честно говоря, такое чувство, что я присматриваю за ребенком. Хотя внешне здесь ребенка нет вовсе. Должен признать, контраст ее чувственной и одаренной внешности вместе с поведением в данный момент заставляет меня умиляться. Королева фей с интересом наблюдала за моими действиями. Ее глаза, в которых плясало озадаченность и детское непонимание, не отрывались от моего лица, пока я чистил ее щеки и губы. «Как необычно», — произнесла она, не разрывая взгляда, — «зачем ты делаешь это, если я могла и сама? Я нахожу это нелогичным, возможно», — кивнула она, — «такое со мной впервые, и я не знаю, как мне стоит на это реагировать». Между нами повисла тишина, и не просто тишина, мой слух не улавливал ничего, кроме тишины, то есть вообще, никаких звуков или каких-либо других факторов, пока наши взгляды все еще встречались друг с другом. Хм, ее лицо всегда находилось так близко, и ища ответ на этот вопрос, я внезапно почувствовал знакомое присутствие, находившееся практически впритык ко мне. «Ваш кофе, дорогой посетитель». Но я не заказывал кофе, хотел было сказать я, как остановился, увидев, кто именно принес его. Длинные черные волосы, завязанные в хвост, фиолетовые глаза, огромная грудь и волны арара. У меня дернулась бровь. «А ты-то здесь откуда, черт возьми?» «Минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 58. Куа. Я смотрел в окно, медленно смакуя вкус своего напитка. На улице была прекрасная погода. Через открытые окна в помещении проникали щебет птиц и приятный прохладный ветер, а шелест листьев внушал природное спокойствие. Полные радости дети играли друг с другом, а наблюдающие за ними родители неподалеку с улыбкой смотрели на них и о чем-то весело разговаривали. Если коротко, полная идиллия, рай на земле, новый Эдем, и определенно не то, что происходило за моим столом в данный момент. Я даже не хочу поворачивать голову, чтобы видеть то, что творится за столом. Но краем глаза все же наблюдал за происходящим. Кто принес мне кофе и теперь сидит рядом со мной? Акина, разумеется. Что она здесь забыла, и почему именно здесь? Понятия не имею. Точнее, имею, но чтобы так прямолинейно, хе, очень неожиданно. Акина сидела рядом со мной, практически прижавшись к моему телу, и пристально смотрела на Моргану. Королева фей, в свою очередь, находила ее поведение чрезвычайно забавным, если судить по веселой ухмылке на своем лице. «Как понимаю, вы на свидании, фея-сан?» Натянув улыбку, спросила Акина. «К чему вопрос, на который есть очевидный ответ?» Сказала Моргана и подперла голову рукой. «Это доставляет тебе неудобства, дитя?» «Да», — пришел прямой ответ, на что я поднял бровь от неожиданности. «Сенсей определенно не рассматривает меня как женщину всерьез, и это меня откровенно не устраивает. А та романтическая атмосфера, которая была до моего прихода, заставляет меня сильно ревновать». «О, и почему ты говоришь все это?» «Чтобы сенсей услышал это», — сказала Акина и посмотрела на меня. «Я знаю, что вы ухаживаете уже за двумя женщинами, и есть те, кто намереваются присоединиться к ним. Так почему бы не прибавить меня к числу первых? Я повернулся в ее сторону и наклонил голову на бок. Акина всегда была такой прямолинейной, и я не имею в виду флирт или поддразнивание, а реальные попытки построить отношения. Хотя, погодите, в аниме она, да и не только она, влюбилась в Иссея просто потому, по факту, не так ли, спас Риас от навязанной свадьбы, если точнее. Конечно, можно сказать, что если бы Иссей этого не сделал, Райзер бы оторвался на свите Риас, но, так ли это, как ни посмотри, свита Райзера действительно заботится о нем, а он о них, никаких оскорблений или насилия, лишь откровенные действия на публике. Даже Равель, которая является божьим одуванчиком, заботилась о нем, а Райзер к ней не притрагивался и пальцем. В сексуальном плане, я имею в виду. К тому же, сомневаюсь, что даже каноничный Райзер не понимал подноготной, хотя бы частично. Оставил бы Сазикс его и его семью в покое. Ну да, ну да, небеса сгорят раньше, чем это случится. Подводя итоги, завязка отношений в подобных произведениях, полное дерьмо с соответствующим запахом. Начну с того, что мне 30, а тебе 17, начал я, но меня перебили. Вы действительно пытаетесь использовать эту отмазку? В сверхъестественном мире возраст не имеет значения. К тому же, в Японии это разрешено по обоюдному согласию, даже не достигнув совершеннолетия. Твой отец будет про, я смогу убедить его. Тогда, перестаньте придумывать причины отказа. Это не сработает, уверенно заявила она. Разве вы не понимаете, что я намерена довести это дело до конца? В ответ я устало вздохнул и щелкнул пальцами. Спустя секунду Акина была телепортирована в клуб оккультных исследований, и взгляд Моргана теперь направился на меня. «О, не думала, что ты такой трус, муж», — хихикнула она, «но ты же понимаешь, что она не отступит». Ее слова были твердыми и уверенными, как и ее взгляд. На ее слова я предпочел промолчать и посмотреть в окно. «Эта девочка действительно любит тебя. Я вижу это своими собственными глазами, и как женщина, и как фея», — продолжила Моргана, и сделала глоток вина, появившегося у нее в руке, «но ты не принимаешь ее, и меня действительно интригует, почему? Она обладает одаренным телом, красивым лицом и зрелым мышлением, а вопрос силы легко решится со временем. Но почему же ты не хочешь принять ее? Или ты не можешь?» Я посмотрел на нее отстраненным взглядом. «Довольно странно слышать о любви от такой личности, как ты, Моргана Лефей. В чем причина такого интереса в этом вопросе? Мне нравятся загадки, особенно те, что связаны с взаимодействием между людьми, и то, что сейчас передо мной, попадает под оба пункта. На самом деле, меня давно интересует этот вопрос. Единственная женщина, которой ты не боишься открыться, Зверь-2. Сначала я находила это ничем примечательным, но теперь, почему ты боишься предательства, Романи Архиман? Я снова промолчал. Уровень привязанности, который ты показываешь мне и Зверю-2, очень отличается. Конечно, это можно списать на обстоятельства, связанные со мной, но ограничивается ли оно на них? Ты не рассматриваешь меня, как свою пару, даже отдаленно. Как-никак ты не можешь солгать мне, ни своими словами, ни своими действиями. Она положила бокал на стол и посмотрела на меня. Я повторю вопрос, почему ты боишься предательства, Романи Архиман? Настенные часы Макдака громко тикали, разбавляя тишину. Кроме него я не слышал ничего, ни шелеста листьев, ни щебета птиц, ни голосов людей. На ее вопрос я не мог ответить. Будучи Романи Архиманом, я не помню ничего, что могло хотя бы отдаленно быть причиной этого. О своей прошлой жизни в моей памяти сохранились лишь ее грубые очертания. Никаких имен, никаких лиц и никаких чувств. Но когда я пытаюсь вспомнить, голову сразу же пронзает головная боль. Ни я, обладающий трией магией, ни Гэти, зверь, не можем выяснить причину. Будто бы что-то блокирует этот отрезок памяти. Но, даже попробовав исследовать свою душу, я не смог обнаружить хотя бы что-то. Конечно, я мог бы просто насильно попытаться очистить свою душу истинной магией, но в таком случае этот мир рухнет, и я не готов брать на себя этот грех. Устало вздохнув, я опустил взгляд на свои покрытые перчатками руки. Я не знаю, к сожалению, или к счастью, это единственный ответ, который я могу дать. На несколько минут между нами повисла тишина. Моргана выглядела задумчивой и заинтригованной, а ее рука терла подбородок. «Как интересно», — сказала она, а затем, усмехнувшись, встала из-за стола. «Пойдем, муж. Хаэм, Это свидание было неплохим, но в следующий раз я ожидаю чего-то завораживающего. Помни это, если оно случится, ага-ага, минус ноль. После ухода пары волшебника и фей трое слуг все еще сидели за столиком и обдумывали произошедшее. Эми молчаливо сидел, скрестив руки и закрыв глаза. Артурия кусала свой бургер, но без особого энтузиазма, а Мерлин задумчиво тер подбородок. Это было интересно. Спустя некоторое время сказал маг цветов, мастер, псевдослуга. И обычно, при слиянии со слугой память не повреждается, не так ли? Спросил Арчер. Действительно, кивнул Мерлин. А если учитывать, с кем слился мастер, шанс чего-то подобного должен быть равен нулю. Тогда почему он не смог ответить на вопрос Морганы? Спросила Артурия. Не знаю, пожал плечами Мерлин, я не могу залезть ему в голову, знаешь ли, но это действительно интригует. Как-то раз я пытался развести его на разговор о своей жизни до попадания в этот мир, но, поднял бровь Арчер, ничего не вышло. Он даже не смог вспомнить свое имя или имя своих родителей. Как объяснил мастер, все как в тумане, даже под действием трией магии. Корень, предположила Артурия, вполне возможно, чтобы получить истинную магию, нужно попасть внутрь корня, а это удалось только Акоазаке и Зилритчу, ответил Мерлин. А Айнцберны, разве они не обладали трией магией? Продолжила Артурия. Да, но нет, я бы назвал это демоверсией. Та, что обладали Айнцберны, могла только воскрешать, но не влиять на саму душу. Пояснил Мерлин. Получается, мы тоже ничего не знаем, а? Устало вздохнул Арчер. Ага, мое ясновидение тоже не может дать ответа, как и мастера, скорее всего. Подвел итоги Мерлин и замолчал, но в мыслях Мерлина было предположение, безумное, но вполне возможное. Алая, которая и забросила Романи в этот мир, не могла повлиять на память на уровне, где даже истинная магия не могла помочь. Однако, если кто-то более могущественный, чем сама бессознательная воля человечества, повлиял на мастера и уже потом передал его Элое. Она упомянула, что совершила ошибку, связанную с сюжетом, уже после того, как закинула сюда Романи. Но она никогда не говорила, почему переместила его в этот мир. Было ли это позывом лично Алаи, или кто-то ее попросил? Мерлин нахмурился. Кажется, не все так просто, а? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 59. Резиденция Эмия. Вернувшись домой с довольно унылого свидания, я сразу же полез в холодильник. Как-никак с готовкой Эмии ничто не сравнится. Засунув в рот остатки завтрака и закрыв дверцу холодильника, сразу же за ней стояла Мочан, отчего я подпрыгнул от неожиданности. Эф-эф, чуть ли не выплюнув еду, закашлялся я, не пугай меня так, Мочан. Мордрит, а не Мочан, волшебник, цокнув языком и состроив недовольное лицо, сказала она, у тебя есть минутка, есть разговор. Хаэм, что за разговор, не понял я, а затем ухмыльнулся, или ты нашла себе парня, Мочан. В следующую миллисекунду к моему горлу был приставлен кларент. На лице Мочан, которая находилась очень близко ко мне, как и меч, были лишь угроза и оскал. Хочешь стать на голову ниже, мастер? Тебе стоит только попросить об этом, и я с радостью помогу тебе. Ая, тебя смущает твой рост, Мочан? Спросил я, на что Мочан натурально зарычала, не стоит беспокоиться по этому поводу. Ты и так довольно очаровательна, и наверняка найдешь себе кого-нибудь. Разумеется, она двинула свой клинок, пытаясь отрубить мне голову. Правда, я остановил его, схватившись за лезвие тремя пальцами, и весело посмотрел на нее. Ты же понимаешь, что ранить меня не получится. ТЦ, мать была не права, ты такой же раздражающий ублюдок, как и маг-извращенец, заявила она и убрала кларент, а затем устало вздохнула. Так мы можем поговорить. Конечно, кивнул я, а затем посмотрел на кухню. Риачан, нам кофе и чай, лучше что-нибудь покрепче, добавила Мочан. Катерия молча кивнула, показав, что услышала нас, и начала готовить напитки. В то же время я и Мочан уселись в гостиной друг напротив друга. Где остальные? Моргана захотела что-то посмотреть в особняке Пендрагонов и, захватив с собой Ланселота, отправилась туда. Артур и Лев Эй ушли по делам, взяв с собой Элин, скорее всего, присмотреть за побитым Эмией Вали. По их словам, он еще не полностью восстановился, но уже хочет снова вызвать на бой Арчера. Между делом я спросил их о Кураке, которая теперь не ошивается около моего дома. В ответ Лев Эй неловко улыбнулась, а Артур, спустя несколько секунд, потер виски и начал объяснять. Как оказалось, Курака далеко не потому, что не хочет, а потому что Лефэй каким-то образом напугала ее и попросила держаться подальше от меня. На это я пустыми глазами уставился на Лефэй, которая спрятала лицо, натянув шляпу, и которая кидала обиженный взгляд на своего брата. Уж не почерк ли это Морганы М? Как понимаю, Артур тоже это понял, если судить по усталому взгляду в мою сторону. Мне не нужна еще одна Моргана. Ага-ага, эй, ты еще здесь? Крикнула Мочан, отрывая меня от мыслей. Посмотрев в ее сторону, я увидел, что на столе уже стоят чашка горячего кофе и бутылка вина, а Катерия молчаливо стояла за моим плечом, ожидая приказов. Кстати о ней, Катерия за все свое пребывание здесь не задавала никаких вопросов. Я имею в виду, вообще, разве у нее нет каких-либо просьб или чего-то подобного, или она ждет подходящего момента, не знаю. В следующий момент передо мной возник магический круг, который заблокировал алую молнию. Повернув голову в сторону виновника, я увидел очень недовольное лицо Мочан с вытянутым в мою сторону кларентом. «Мы будем говорить или нет, ублюдок?» «Да-да, извини за это. О чем ты хочешь поговорить, Мочан?» У нее дернулась бровь из-за обращения, но потом она глубоко вздохнула и убрала меч. Затем Мочан взяла бутылку и сделала пару глотков из горла. «Хаэм, ее что-то действительно беспокоит, а?» «Ну, я хотела спросить, что значит быть королем?» Поставив бутылку на стол, начала она: «Ты псевдослуга самого Соломона и наверняка должен знать ответ. Почему бы не спросить об этом Артурию? Разве она не будет лучшим выбором?» Спустя несколько мгновений спросил я. «Я уже спрашивала», — покачала головой Мочан и откинулась на спинку дивана. «Отец сказал, что я должна понять сама, но у меня просто нет никаких мыслей. В моей голове просто проносится воспоминание о правлении отца. Это как-то связано с Калибурном? Скорее нет, чем да. Я понимаю, что сейчас мне его не вытащить». Она взяла бутылку и сделала еще пару глотков. «Так, что ты можешь сказать по этому поводу? Реинкарнация мудрого царя. Не против, если я буду говорить то, что думаю об этом лично. Как-никак у меня нет воспоминаний о жизни Соломона и его решениях», — спросил я. «Валяй», — отмахнулась Мочан. «Все вращается вокруг личностных качеств и потребностей народа в том или ином отрезке времени. Даже самый бездарный в плане знаний может стать, чуть ли, не идеальным королем, если он соответствует требованиям времени и личностным качествам. Хаэм, зачастую, король – это идол страны. Он символ, идеал, к которому стремятся ее жители, даже не осознавая этого. Сильный лидер, сильное общество – эта фраза имеет смысл, но не только в физическом плане, но и в эмоциональном. Я не понимаю. Возьмем, к примеру, меня. Я ленив, я пожал плечами, и бытие королем идет вразрез со мной. Да, я бы делал самый минимум, но не более. Это значит, что каждый житель моей страны поступал бы так же. Каждый из них не трудился бы в поте лица для процветания своего собственного общества. Следовательно, наступил бы предсказуемый коллапс. Я хорош в роли короля только как промежуточный вариант, когда достойная замена вот-вот найдется и требуется затычка, чтобы общество не погрязло в анархии. Я сделал паузу. Артурия была идеальным королем просто потому, что другого варианта в принципе не существовало. Из всех претендентов только она соответствовала требованиям времени и обстоятельств. И, честно говоря, я понятия не имею, что именно послужило одобрению Калибурном. «Даже ты?» — подняла бровь Мочан. «У меня есть всего два предположения: готовность жертвовать или готовность стать символом. По сути, эти два предположения могут стать и одним, если учесть историю Артурии. Ты ведь помнишь, верно? Идеальный король, без эмоций и предрассудков. Совершенный человек. Но мы оба знаем, что это не так, верно? А если и существует, то это и не человек вовсе». «Да, я помню», — скривилась она и снова прилипла к горлышку бутылки. А когда она поставила ее на стол, прилегла на диван и закрыла глаза, я хорошо это помню. Спустя пару мгновений она заснула, а я, покачав головой, подошел к ней и накрыл созданным покрывалом с символом пендрагонов. «А что ты думаешь по этому поводу, Катерия?» — спросил я, присев на диван и мягко теребя волосы Мочан, отчего та мило засопела. «Я демон, мой король, а демоны уважают только силу», — сказала Риачан. «Если вы сильны, то уже являетесь идеальным королем. Ведь, как вы и упомянули ранее, сильный лидер, сильное общество. У вас все просто, а?» — усмехнулся я. В следующий момент раздался звонок в дверь. Риа Чан коротко поклонилась и пошла посмотреть, кого это занесло под вечер. И вернулась она через пару минут в сопровождении Грейфи. Хе, видимо, придется посетить демонов, а, минус ноль, подземный мир. Спасибо, что пришли, Романисан, сказал Сазикс. Сложно было этого не сделать, так как ты послал свой фетиш ко мне домой. Если бы я не пришел, ты хоть представляешь, что обо мне подумали бы соседи, что я какой-то извращенец, не иначе, пожал я плечами, на что и у него, и у Грейфи у него за спиной дернулась бровь. Так, зачем я тебе нужен? Я, Грейфи, Катерия и Сазикс находились в кабинете последнего, а Мочан я оставил под присмотром дедушки, чисто на всякий случай. Вы помните нашу первую встречу, кажется, а помните ли вы ее причину? Сначала я не понял, к чему он ведет, а вот спустя пару минут, моя правая рука медленно поднялась, и раздался щелчок пальцев. В следующую секунду Катерия, Грейфия и Сазикс вздрогнули, а глаза расширились. Черно-золотая дымка начала исходить от моего тела и медленно формировать около меня силуэт. И увидев его, взгляд демонов не отрывался от него ни на миллисекунду. Гайтия сидел в свободном кресле и практически безразлично смотрел на демонов в ответ. При этом, его внешний вид преобразился. Обычно он не сильно отличался от полной формы зверя, но сейчас Гайтия выглядел как человек. Конечно, у него еще были неестественные зрачки, острые зубы и чешуйки на коже, но, в общем, если смотреть издалека, его можно принять за обычного человека с загорелой кожей и длинными золотыми волосами. Как интересно. Впрочем, как и будущий разговор между ним и демонами. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 60. Подземный мир. Гайтия смотрел на Сазикса, а Сазикс смотрел на Гайтию. Впрочем, как и Грейфия с Катерией, они не знали, кем именно он является, но чувствовали, кем он должен быть. Я же наблюдал за ними со стороны и просто тихонько попивал кофеек. Кстати, верхушка трех фракций предпочла скрыть информацию о зверях, что вполне понятно, если учесть возможные беспорядки не только в самих трех фракциях, но и других мифологиях. Мне оставалось только предполагать, о чем думают демоны, изучая Гайтию. Ну, энергетическая сигнатура зверя и очень узнаваема для демонов, даже учитывая, что он из другого мира. И это не из-за того, что он является слиянием демонов с толпов, а из-за того, что он вся его суть пропитана энергией ада. Изначальные демоны Инасуверса и ДХД родились из этой энергии, древней, мощной и значимой. Это значит, что любой местный демон в присутствии Гайтии почувствует знакомую, но в то же время не очень ауру, что, собственно, сейчас и происходит. К тому же, мне в голову только недавно пришло осознание одного факта. Гайтия, который раньше использовал мы, теперь использует я. Значит ли это, что он осознал себя и развил свою собственную индивидуальность? Думая об этом, я вытер отцовскую слезу и с гордостью посмотрел на Гайтию. Я так горжусь им. Дети так быстро растут. Как только эти мысли пронеслись в моей голове, зверь медленно повернулся в мою сторону со стоическим лицом. Но я четко видел, как край его рта дернулся, видимо, от раздражения. Выкини с своей головы подобные мысли, Романи. Они лишь оскорбляют меня. О, но это не делает их менее верными, не так ли? Усмехнулся я. Раньше ты бы не обратил на это внимания. Ты бы подумал, что выше всего этого, и просто забил бы болт. Но теперь это почему-то не так, не так ли, Гайтия? В ответ он предпочел промолчать. В то же время Сазикс, Грейфия и Катерия округлили глаза, когда услышали, как я назвал его. Гайтия, пробормотал Сазикс, значит, это вы, верно? Ты прав, Сазикс Гримари. Я, Гайтия, король бог демонов и антипод самим небесам, а также их власти. Я судья, присяжный и палач для всей расы демонов, если они нарушают древние законы. Законы, принятые для сохранения и процветания подземного мира, драматически заявил он, не изменившись в лице. Ух, как горячо. Если бы ты был женщиной, я бы тебе дал, невзначай сказал я, махая себе ручкой, на что получил дернувшуюся бровь Гайтии и полное игнорирование со стороны демонов. Это вы были там тогда, верно? Спросила Риа Чан, смотря на зверя и практически с поклонением. Там, тогда, не понял Сазикс, это как-то связано с волной демонической энергии со стороны старого замка Люцифера, верно? Кивнул Гайтия, игнорируя Сазикса. Но я слышала голос своего предка, и ваш не похож на его. Могу я узнать, почему, Ваше Величество, своего предка, поднял бровь Сазикс и посмотрел на Рею Чан, что вы имеете в виду, леди Левиафан? Разумеется, она его проигнорировала. Гайтия же медленно осмотрел трех присутствующих демонов и положил руку на подлокотник стула, а затем дважды постучал по нему пальцем. В следующий момент Сазикс, Катрия и Грейфия замерли, а их демонические крылья сами собой раскрылись, будто бы отдавая кому-то честь. Минус ноль. Сазикс всегда гордился своей способностью быть готовым к любой ситуации. Как-никак это требовало его положение владыки демонов. Чрезвычайно важно уметь сохранять хладнокровие и ясность ума в какой бы то ни было ситуации. Это позволяет здраво оценить обстановку и разработать эффективный план действий. И Сазикс, прошедший войну, видевший смерти своих друзей и проливший море крови, искренне считал, что не существует ситуаций, где он бы не знал, что делать. Точнее, он так считал до этого самого момента. Все пространство его кабинета засветилось самыми разнообразными цветами, которые отражались в глазах всех присутствующих. И исходили они от магических кругов. 72 магических кругов с символами демонических кланов. Каждый из них распространял волны силы, огромные и узнаваемые. Сазикс видел круги тех, чьи дома вымерли, не оставив ни единого потомка. Заган, Факалор, Марбас, Мархасиас. Он видел смерти потомков каждого из них, и помнил их энергетическую сигнатуру, а поэтому не мог ошибаться. Перед ним были изначальные демоны с толпы. В этот момент кровь Сазикса запела, сердцебиение стало походить на звук удара кувалды о наковальню. Его демоническая сила без какого-либо приказа начала покидать его тело, разрушая близлежащие предметы и создавая трещины в стенах. Она рвалась на свободу, чтобы поприветствовать своих прародителей, Гримари и Баэль. Именно на них сосредоточились глаза Сазикса, и он чувствовал всем своим нутром, что они сосредоточились на нем в ответ. Символ Гримари сиял ярким алым светом, а силуэт женщины, очень похожий на его бабушку, смотрел на него аналитическим взглядом. То же самое делал и желтый магический круг с символом Баэль. Силуэт престарелого мужчины с высокомерным выражением лица, не моргая, наблюдал за Сазиксом, будто бы оценивая его. Под этими взглядами Сазикс чувствовал себя ребенком, маленьким, незначительным и беспомощным. «Ты получил ответ, Катрия Левиафан», — раздался глубокий голос Гайти, тем самым выведя Сазикса из ступора. Сазикс осмотрелся и понял, что и Катрия, и Грейфия пребывали в подобном состоянии, что и он сам. Он не видел кругов с символами Люцифуг и Левиафан, но это и понятно, так как Гайтия из другого мира, то и Люцифуг будет сильно отличаться от своего аналога, раз не является столпом. Левиафан же, демон греха, один из семи, что олицетворяют пороки человечества. Возможно, его круг могут видеть только его потомки, если учитывать взгляд Катрии, направленный в пустое пространство. Но Сазикса действительно беспокоил один факт. Гайтия подчиняется Романе. Сейчас, Романе Архиман придерживается крайнего нейтралитета в отношении кого бы то ни было. Но что, если демоны спровоцируют его? Одна мысль, один приказ, и весь подземный мир будет на коленях перед ним. И никто не сможет помешать этому. Ни сами демоны, ни ангелы, ни падшие. Никто. И в первую очередь на ум Сазиксу пришла фракция старых владык демонов. Допросив Шалбу, ему не удалось получить хотя бы немного ценную информацию. И не потому, что методы допроса не работали, а потому что Резивим предусмотрел это, наложив заклинание, напрочь стершие воспоминания потомку Вильзевула. Теперь Сазикс начал обдумывать свои планы, чтобы задобрить Романе. Ведь такая переменная действительно щекочет его нервы. Минус ноль. Да, Ваше Величество, кивнула Рея Чан и поклонилась, спасибо, что удовлетворили мою просьбу. Ну, если она закончила, сворачивайся. Мое замкнутое поле уже трещит по швам. Я не хочу, чтобы сюда ворвался каждый демон подземного мира, и потешить твое эго, сказал я, глядя на Гайтию. Мое эго определенно не такое раздутое, как у тебя, Романе. Он пожал плечами, и в следующий момент магические круги демонов столпов потухли, вернув в кабинет Сазикса в нормальное состояние. Разумеется, если не считать разрушенных и замороженных отдельных его частей. Осмотрев демонов, мне стало понятно, что они еще не отошли от увиденного. Хотя, Сазикс выглядел очень задумчивым, будто бы придумывая какой-то зловещий план. Так, хлопнул я в ладоши, привлекая внимание окружающих. Все же, зачем я тебе понадобился, помимо вопроса Гайти? Сомневаюсь, что только из-за этого. Ну, это действительно так, Сазикс неловко улыбнулся и потер затылок. Это касается Риас. Хаэм, я правильно услышал, ты про свою сестру, Сазикс Гримари, спросил Гаэтия. Верно, у вас есть, что сказать о ней, поинтересовался Сазикс. Она великолепна, правда, лучшая из Лу. Полный провал, перебил его звери, получил замершую улыбку на лице Сазикса. Что, ой да ладно, теперь взял слово я, будто бы ты не знаешь, какая она, тщеславная, излишне гордая, избалованная и зависимая. Причем, это не ее вина, что она такая, а твоя. Сазикс промолчал и безразлично посмотрел на меня. Грифия устало вздохнула, а Риачан усмехнулась. Твоя гиперопека просто ставит крест на ее саморазвитии. Она привыкла получать то, что хочет. Ты хоть представляешь, сколько раз твоя сестренка строила передо мной невесть кого или требовала что-то? Может, тебе стоит отпустить ее в свободное плавание, или вообще разбить ее розовые очки, которые ты сам же на нее надел? Заставь пройти ее через что-то отчасти травмирующее, чтобы заставить ее взглянуть на свою жизнь под другим углом. Ну, или ты можешь забить на это болт, но тогда она сыграет в ящик куда раньше, чем на ее личике появятся морщинки. На мою тираду Сазикс пристально смотрел на меня, пока он сам собирал взгляды Грейфи и Катри. Гайти было все равно, и он просто закрыл глаза и наслаждался атмосферой подземного мира. Тогда, начал он спустя минут 10 раздумий, что именно вы хотите сделать. Я очень сомневаюсь, что вы выдали все это, не рассчитывая на свое личное участие в разбитии розовых очков моей младшей сестры. В ответ я дико ухмыльнулся, отчего Сазикс аж подпрыгнул. О, чувак, ты даже не представляешь, насколько верный выбор ты только что сделал. Уж я-то донесу до нее суть, не сомневайся. Ага-ага, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 61. Подземный мир. Я, Азазель и Сазикс парили над облаками, скрытые моим замкнутым полем, и наблюдали за поездом, едущим по невидимым рельсам и везущим на себе Сону и Риас со своими свитами. Раньше я ни этого не замечал, но воздух в подземном мире такой душный, и без того высокая концентрация маны в мире людей здесь возводится в степень. В итоге, все это доставляет некоторый дискомфорт. Но сейчас, в данном конкретном случае, этот фактор ничуть не портил мне настроение. «Романисан, это действительно необходимо?» – обеспокоенно просил Сазикс, глядя на поезд. «И ты же понимаешь, что Серафол съест тебя на завтрак, если ее сестренка получит хоть царапинку?» «Как-никак, Сона здесь ни при чем», – добавила Зазель. «Ответ один на оба вопроса, да», – ответил я и, усмехнувшись, посмотрел на Сазикса, дорогой посетитель. «В конце спектакля ваша сестра ощутит широкий спектр жарких эмоций. В них входит шок, депрессия, разочарование, отчаяние, жалость. Уж, я понял, вам не обязательно перечислять все это». Яростно взглянув на меня, перебил он, «а если она сломается, если изменение будет настолько кардинальным, что направить ее на нужный путь станет невозможным? О, не беспокойся об этом, если такое случится, я все исправлю», — отмахнулся я, на что Сазикс громко стиснул зубы. «И, как именно все произойдет, ты возьмешься за дело лично?» — поинтересовался Азазель. «Не, слуги возьмут на себя эту роль». «Слуги?» — поднял бровь Сазикс. «Разве мы? Контракт разорван. Кое-кем и кое-чем», — усмехнулся я и получил недоверчивое лицо двух лидеров, а затем щелкнул пальцами. В следующую секунду из моей тени выплыла Асака и преклонила колено. «Можете начинать. Никаких убийств и ран по жизненно важным органам. Чистое устрашение и демонстрация превосходства». Как только я закончил говорить, сотня лиц растворилась в тени, а Азазель и Сазикс посмотрели на место, откуда пропал ассасин. «Кто это был?» – спросил алый владыка демонов. «Я никогда не видел этого слугу и не смог почувствовать ее сейчас. Слуга-ассасин, полагаю», – высказался Азазель. «Одна из 19 предводителей Хашашина. Апогей проникновения и скрытности. Обычным людям о них практически ничего не известно, но не вам, не так ли?» На мои слова их глаза широко раскрылись, а по коже пробежали видимые мурашки. Особенно у Азазеля. Это настораживает. Даже Сазикс и я не смогли заметить ее присутствие. Ее магическая сигнатура была настолько незначительной, что я списал это на ветер, сказал он и потер свой лоб, горько улыбнувшись. «Идеальные убийцы на службе отца, а вот Сазикс, в отличие от Азазеля, снова выглядел так, будто бы напряженно о чем-то думал, смотря на место, где исчезла Асака. Интересно, что у него на уме. Я создал чашку кофе и приготовился смотреть на спектакль. Хороший момент для хорошего взрыва, а? Бум. И в следующий момент прогремел взрыв. Минус ноль. Пока поезд нес Риаса и ее свиту по небу подземного мира, они расслаблялись, как могли. Киба играл в приставку вместе с Гаспером. Каника жевала сладости. Асия спала на плече Иссея, который был от этого в восторге. Сона и ее свита покинули вагон Гримари и направились ближе к ведущему локомотиву. Недавно Риас удалось присоединить к своей свите Зиновию, которая предпочла потренироваться с мечом, нежели спокойный отдых. Причина ее вступления была проста – это ее собственный выбор. Сначала Риас не поняла, как это может быть причиной, но позже Зиновия все объяснила. Она вдруг задалась вопросами, что если бог мертв, то кто вел ее по пути экзорциста? Был ли это ее собственный выбор, ради чего действительно она убивала демонов? И немного подумав, Зиновия решила пойти по другому пути. Пути, о котором она никогда не задумывалась. Стать демоном, если она не знает, что делать, то почему бы не выбрать что-то, что она никогда бы не выбрала раньше? Насколько изменится ее мировоззрение и личность, если она поступит именно так? В конечном итоге, Зиновия стала демоном, чтобы познать себя. На действия своей приемной дочери Гризильда лишь молчаливо приняла это и отпустила ее, так как они не будут врагами из-за мирного договора. На вопрос, почему она не спросила совета у Романи, Зиновия процитировала слова волшебника, хотя и вырванные из контекста. Глупый, но выбор. Окружающим просто пришлось принять ее позицию, так как любые разъяснения были проигнорированы в силу характера самой Зиновии. Но не у всей свиты Риас была ясная голова. Белой вороной оказалась Акина. Хмурое и недовольное выражение не покидало ее лица с тех пор, как она вернулась в комнату клуба. В тот момент по ее телу то и дело проходили разряды молнии, показывая, что ее лучше не трогать. Даже Иссей не рисковал как-то взаимодействовать с Акина с того момента. Ее пальцы ритмично тарабанили по подлокотнику, выражая задумчивость владелицы, сидящей одной чуть поодаль от остальных. Кивнув самой себе, Риас все же решила выяснить причину и направилась к королеве своей свиты. И когда она почти добралась до Акина, случилось это. Бум! Оглушительный взрыв пронзил слух, как дракон ясное небо. Почти треть всей его длины была оторвана, оставив изуродованный и беспорядочный интерьер, а по краям поврежденной части вагона бегала голубая молния, содержащая в себе остатки маны. Все секции поезда со стороны взрыва упали на землю, создавая характерные звуки, а состав завис в воздухе и не двигался. Всю свиту Риас, как и ее саму, сдуло в уцелевшую часть вагона. «Что случилось?» — воскликнула Риас, а ее руки зажглись силой разрушения. «Нас атакуют!» — поддержала ее Акина, расправив крылья и зарядив святую молнию. Каника и Зиновия встали в боевую стойку, Киба создал свой святой демонический меч, а Гаспер спрятался за Риас. «Асия, ты в порядке?» – обеспокоенно крикнул Иссей с активированным усиливающим механизмом, стоя рядом с Акина и держа Асию на руках. «Да-да, спасибо, Иссей-сан», – заикаясь, ответила она, а затем посмотрела на окружающих. «Кто-нибудь ранен?» «Нет», – ответила Риас за всех, предварительно осмотрев свою свиту, у кого хватило наглости атаковать нас на территории Гримари. Фракция старых владык, ее разум был в смятении, которая перемешивалась с гневом и гордостью. Все было просто отлично до этого момента. Поезд уже показался над территорией ее семьи, и тут ее и ее свиту внезапно атакуют. Риас попыталась связаться с Сазиксом, но не вышло. И с Соной, и с Грейфей, со всеми. Будто бы что-то блокировало магию, не давая сообщить о происшествии кому-либо. Не было никаких предупреждений или оповещений от ее семьи, и даже от барьеров, созданных вокруг территорий. Значит, атака была спланирована еще до поездки, чтобы никто ничего не прознал. Риас запаниковала. Она боялась потерять членов своей свиты. Она боялась потерять свою подругу. Страх неизвестности пронзил ее разум, пока глаза судорожно искали признаки атакующих, не пропуская всевозможную деталь. В следующий момент тени в разрушенной части вагона удлинились. Вместо привычных форм, повторяющих предметы, откидывающих их, образовалась большая лужа тьмы. «Кто вы? Как вы смеете нападать на нас?» — яростно крикнула Риас, выплескивая волны силы. В ответ на ее вопросы из тени показался череп, белый, чистый и идеальный. Страх нагнал мысли Риас с новой силой, все больше разрывая на части ее обеспокоенный разум. «Кто они? Откуда они здесь? Как давно они наблюдают за нами?» За черепом последовала тьма. пропитанные тьмой одежды и кожи медленно поднимались из лужи. Один, два, три, а за ними еще, еще и еще, пока перед ее глазами не стояли 80 теней с белыми черепами на лицах. Каждый из них отличался. Кто-то был высокий, кто-то низкий, кто-то с волосами, кто-то без, кто-то женщина, а кто-то мужчина. Риас заметила даже стариков и детей среди этой толпы. В том пространстве, где они расположились, им должно было быть тесно. Точнее, они вообще не должны были поместиться, но это не так. Некоторые силуэты выглядывали из тени других силуэтов, а впереди всех них стояла женщина с длинными синими волосами, завязанными в хвост. Ее тело не имело ни капли жира, кожа обнажала натренированные мускулы, на что открывала вид ее одежда. Одним резким движением в ее руках появилась пара острых и сияющих на свету ножей, и следом за ней остальные 87 сделали то же самое. За мгновение 176 ножей были направлены на 8 демонов-школьников, злобно сияя в руках темных силуэтов. Увидев это, сердце Риас, да и всех остальных, пропустило удар и грозило остановиться от накатившего страха. Здесь не было мысли сражаться, здесь не было мысли договориться, а только бежать. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 62. Подземный мир. С момента появления ассасина прошло секунд 20, а битва все еще не началась. Почему? Асака решила дать им время на подготовку, так как ее цель, по сути, дети, даже если их не нужно убивать. В обычной ситуации все закончилось бы, даже не начавшись. В любом случае, все, что я увидел в их глазах, это страх и панику, на что из моего горла вышел разочарованный вздох. Я понимаю, что они еще школьники и все такое, но разве им не разъяснили, в каком мире живут? Тем более, они демоны, которых недолюбливает большинство сверхъестественных существ. Даже дома они не полностью застрахованы от внезапных атак или покушений. Ни одного меня настигло разочарование. Азазель и Сазикс тоже качали головами. Как-никак Риаса и ее свита никак не использовали эти 20 секунд. Правда, за исключением Макина и Зиновии. Первое начало скрыто накапливать ману и удерживало в своем поле зрения все грани ассасина. Вторая же просто рвалась в бой, но ждала приказа Риас. «Это разочаровывает», — пробормотала Зазель, ставший куратором клуба Риас. «Думаю, мне придется немного изменить график их тренировок и добавить лекции по критическому мышлению». «Что думаешь, Сазикс?» «Я. Делай, что нужно», — устало вздохнув, ответил он, а затем посмотрел на меня. «И вы тоже, Романисан. Когда все закончится, свяжитесь со мной. Я хочу подумать». На этих словах он телепортировался, на что я пожал плечами, а Азазель покачал головой. Спустя пару секунд, повернувшись в сторону ассасина, я отдал короткий приказ действовать. Реакция была незамедлительной. 16 граней внезапно рванули в сторону свиты Риас, распределившись по 2 на каждого демона. Акина, Каника, Риас и Асия, спрятав за спиной Гаспера, быстро сгруппировались в самой дальней части вагона. Иссы, Киба и Зиновия встали впереди них, приготовившись принять атаку. «Не атакуем, мы должны продержаться, пока не прибудут подкрепления», — крикнул Риас, кидая шар сил разрушения, от которого убийцы легко уклонились. А Акина поддерживала ее своими молниями. «Иса, не используй крушитель баланса, пока я не скажу». «Хорошо, президент», — ответил Иса и направил кулак в направлении атакующих. «Усиление, усиление, драконий выстрел». Разумеется, его атака не попала ни по кому, а только пролетела сквозь разрушенную часть вагона и ушла вдаль. Сразу после нее ему, Кибе, Зиновии и Каника пришлось сдерживать атаки убийц, число которых не уменьшилось вообще. Гаспер и Асия ничего не делали, точнее, они и не могли ничего не делать. Первый слишком боится использовать свою силу, а вторая просто не может в атаку. Киба и Зиновия, размахивающие мечами, просто не попадали по ассасину. Они были слишком медлительны для слуги, даже полагаясь на свою скорость коня. Про Каника я вообще молчу, она будто бы била воздух. Стоило ей замахнуться, как в следующее мгновение ее цель исчезала, а затем моментально контратаковала, заставляя ладью уйти в глухую оборону. Атаки по площади тоже не работали, так как все грани, что не участвовали в сражении, растворились в тенях и ждали. То есть, первые 16 все еще целы и невредимы, на что моя ладонь судорожно терла лицо. В один момент кто-то, наконец, решил проявить инициативу. Акина взмыла в небо, чтобы получить преимущество, когда заметила, что ассасин не может летать. Но как только она это сделала, в следующую же секунду в нее прилетела стрела. Королева Риас, конечно, попыталась защититься, сформировав защитный круг на скорую руку, но стрела стремительно пробила его, повредив крыло. «Ах!» — вскрикнула она от боли и упала чуть поодаль группы. Две грани, целью которых она была, сразу же направились к ней. «Акина!» — обеспокоенно крикнула Риас. «Иссы! Крушитель баланса!» «Да, крушитель баланса! Чешуйчатый доспех усиливающего механизма!» — вскрикнул он и, когда сформировалась броня, полетел на помощь Акина, кое-как успев защитить ее от ножей. «Не обращай на меня внимания, сосредоточься на своих противниках», — крикнула Акина. Но, хотел было возразить Иссы, как она его перебила. «Быстро!» — крикнув на него, она, вытолкнув Иссе, сразу же начала пускать вокруг себя молнии, чтобы не подпустить ассасина к себе. В итоге ему ничего не оставалось, как пытаться ударить ассасина, время от времени взлетая, чтобы увернуться от атак. Правда, как только он это делал, в него сразу же летали стрелы, заставляя спуститься, где его уже ждали грани. Киба быстро воткнул свой меч в землю, а затем из нее быстро вырвались клинки, которые пытались хоть как-то зацепить ассасина. Но, опять же, все ушло в молоко. Грани решили воспользоваться тем, что его меч в земле и накинулись на него, но Кибу защитила Зиновия, подоспевшая вовремя и давшая ему время. В итоге они стояли спина к спине и сдерживали натиск четырех граней, разумеется, пропуская удары, но обходясь царапинами и неглубокими ранами. Дела у Каника шли еще хуже. Она просто физически не могла что-либо предпринять, разве что пропускать удар за ударом. Ариас, как могла, сдерживала натиск сразу шестерых граней, четыре из которых пытались зайти с различных сторон, пока две, выделенные именно ей, отвлекали ее внимание. Сотня лиц по полной пользовалась окружением, то есть мощные атаки, которые могли бы просто взорвать весь вагон, были недоступны свите Риас, так как был риск зацепить своих, а также лишиться прикрытия стенами вагона. Даже тупой умелый извращенец понимал это после своего последнего спарринга с Эмией. Конечно, они могли бы просто покинуть вагон, используя крылья, но этот вариант полностью перекрывал другой слуга, который собственно избил Акина. Кстати о нем. «Шира, мать твою, ты их вообще обучал?» – поинтересовался я, смотря на это недоразумение. «Эй, все, что я успел, это поднять их резервы маны и выносливость, а также немного проработать командную работу. Сделать из школьников чертовых слуг за пару недель в принципе невозможно», – ответил он. «И вообще, я тоже оскорблен, знаешь ли, я же не думал, что они настолько плохи в критической ситуации». «Да ты что?» – я вскинул руками, а затем сделал глубокий вздох. «Ладно, тогда новый план». Предварительно связавшись с Асака, я объяснил им суть нового плана действий. «Ты хочешь убить их?» — гневно воскликнула Эмия. «А если ты не успеешь? Я убил много людей, и не хочу, чтобы на моих руках была и их кровь. Мастер, я поддерживаю Арчера. Ваш план неразумен», — добавил Асака. «Действуйте, командным», — сказал я. «Я сделаю свою часть, а вы сделайте свою. Если ты ошибешься, начало имея, спустя пару секунд, я лично убью тебя, Романи». «Как хочешь», — пожал я плечами и посмотрел в сторону вагона. «Начинайте». Минус ноль. Риас было плохо, очень плохо. Сердце бешено колотилось, руки дрожали, а мана колебалась. Сдерживая убийц, она краем глаза наблюдала за своей свитой. Гаспер спрятался в своей коробке и плакал, а Асия лечила раны, полученные ими тремя, благодаря чему сама Риас все еще была способна продолжать. Киба, Зиновия и Каника никак не могли победить своих противников, которые заставили их только защищаться. А Акина держала убийц на расстоянии, распространяя молнию вокруг себя и иногда поддерживая остальных со своей позиции. Иссы пытался по максимуму эффективно использовать время своего крушителя баланса, но даже он не мог разобраться хотя бы с одним убийцей. Воздушное преимущество сходило на нет из-за неизвестного, моментально сбивающего любого, кто поднимался в небо. Вся свита Риас, да и она сама, имели раны по всему телу, а кровь пропитала превращенную в лохмотья школьную форму. Силы быстро истощались под натиском неизвестных убийц, и это при том, что только 16 из 88 участвуют в бою. Надежда медленно покидала Риас, уступая место отчаянию и безысходности. Она не знала, сколько еще они продержатся, но ей было очевидно, что недолго. Ее брат, ее невестка, ее подруга, ее родители. Никто не отвечал на ее зов о помощи. В ее сердце начал закрадываться страх, сильный и всепоглощающий. Она не хотела умирать. Она не хотела видеть смерть членов своей свиты. Она не хотела, чтобы все так закончилось. Каника упала от бессилия, а кровь текла из ее рук и носа. Киба и Зиновия выронили мечи и упали за ней, а по полу начала распространяться кровь из их ран. Акина потеряла сознание, быстро израсходовав свои резервы маны. Крушитель баланса Иссея разбился, а он сам приземлился на пол вагона головой вниз, моментально вырубившись. Гаспер закрыл глаза и плакал, а Асия из последних сил поддерживала саму Риас. Не заметив одного убийцу, проскользнувшего мимо нее, он вырубил Гаспера и Асию, дав по одному удару в области шеи. Из глаз Риас начали литься слезы, губы задрожали, а и без того малое количество энергии в ее теле начало кончаться, отчего магический щит замигал от недостатка маны. Ее форма, полная царапин и пятен крови, прилипла к ее коже. «Я не хочу умирать, я не хочу умирать, я не хочу умирать» — одна и та же мысль повторялась в ее мозгу, как заезженная пластинка. Она не могла здраво мыслить, не могла собраться с силами, не могла надеяться. Но в один момент натиск убийц внезапно прекратился. Все 80 убийц снова собрались в одной куче и убирали ножи, а затем они растворились в тенях, будто бы их не было вовсе. «Че что?» — пробормотал Риас, упав на колено, а в ее глазах зажегся огонь надежды. «А они ушли, мы выжили?» Ее не беспокоили вопросы, кто это был и почему они ушли. Ее сердце наполнилось радостью за то, что они еще живы и могут увидеть завтрашний день. Затрудненное дыхание стало понемногу стабилизироваться, а дрожь уходить. И когда она действительно поверила, что опасность миновала, ее слух уловил свист. И когда Риас подняла взгляд в сторону разрушенной части вагона, откуда исходил этот звук, настигшая ее надежда превратилась в пепел, как сухой лист на костре. В ее сторону с чрезвычайно высокой скоростью летела голубая комета. Количество маны, которое чувствовал Риас от этой кометы, привело ее в ужас. Ее было настолько много, что даже объединенные резервы всей ее свиты не могли превысить ее. И эта самая комета бежала по небу в ее сторону, оставляя за собой голубой след. Теперь ей стало понятно, почему убийцы отступили. Их напарник хотел взорвать всех к чертям. Собрав последние силы в кулак, Риас попыталась прикрыть своим телом Асию и Гаспера, а затем закрыла глаза. «Простите, простите, что подвела вас», — были последние ее мысли, когда комета уже вошла в вагон. Бум! Прозвучал оглушительный взрыв. Риас перестала чувствовать пол под ногами, а импульс силы откинул ее куда-то далеко. Асия и Гаспер, которых она чувствовала руками, теперь пропали, а зрачки за закрытыми глазами уловили яркий голубой свет взрыва. Но вдруг она поняла одну деталь. Она все еще могла мыслить, а также ощущать кожей воздух. А если это так, то она была еще жива. Набравшись смелости, она открыла глаза. Риас парила в небе и, поняв, что еще может видеть, начала искать членов своей свиты глазами. И она нашла. Все они, так же как она, парили неподалеку в воздухе. И увидев это, она облегченно вздохнула и, наконец, расслабилась. «Мы действительно все еще живы?» — шепотом спросила она, не веря своим глазам. «Все возможно», — раздался голос позади нее. Риас резко развернулась, где увидела Романи, который выглядел довольным. «Че, что он здесь делает? Почему он появился именно сейчас, и почему именно он?» «Сенсей», — только и успела пробормотать Риас. «Она действительно жива, или все это лишь видение мертвого?» Такова была ее последняя мысль, перед тем как потерять сознание. Минус 0. А.Н. «Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 63. Подземный мир. Я находился в гостиной особняка Гримари и отрешенно смотрел на потолок, развалившись на кресле. Операция прошла более-менее успешно, хотя и с небольшими поправками. Свита Риас отделалась относительно несерьезными ранами без какого-либо риска смерти. И сейчас все они находились в лазарете Гримари в бессознательном состоянии, что определенно не устраивало родителей Риас, смотрящих на меня в данный момент и не скрывающих свой гнев. Зиотикус Гримари и Венела Набаэль. Честно говоря, меня не особо интересует их мнение. Скорее, меня действительно интересовал вопрос о силе Гримари как клана. Ситри управляют водой, а Гаррис – временем, а Белиал – накладывание бесполезности. В то же время направленность Гримари не упоминаются нигде. В чем их наследуемая сила? Обладают ли они ясновидением, хотя и сильно ограниченным, как столб Гаэти? или какое-то банальное использование стихии. Столько вопросов. КХМ привлекла внимание мать Риас, фальшиво прочистив горло и пытаясь говорить спокойно. Вы понимаете причину нашего гнева, Романисан? Не особо. Они живы как-никак. Я пожал плечами, на что и Венелана, и Зиотику сжали кулаки. Даже если вы считаете мои методы неприемлемыми, это было необходимо. Необходимо. Не выдержал отец Риас. Вы заставили пройти их через бойню. Ой, вы и сами должны понимать всю ситуацию. Риас сама навлекла это на себя, добавив в свою свиту носителя Драйга. Сила притягивает силу. Это значит, что бы он ни делал, неприятности будут навещать его как родного, как и Риас, собственно. Этот опыт еще долго не покинет их память, показывая, какие возможны последствия излишней самоуверенности и детского отношения. Они еще дети, воскликнула Венелана. Ну, это правда, но из-за того, что канон в относительном дерьме, а я не могу постоянно прикрывать их, приходится действовать именно так. Вдруг они встретят теневого слугу, которому вообще по боку что, как и зачем. Шанс этого, конечно, близок к нулю, но не ноль, верно? Ничего не делая, детьми они и останутся, в могиле. Я посмотрел на них безразличным взглядом, я показал им, что они слабы, разбил их представление о розовом мире с бабочками и радужными пони. Каков был шанс на их выживание против Кокобеля, если бы не я? Ноль или ноль, а ваша дочь, прошу заметить, чуть ли не первая рванула на передовую. В ответ они предпочли промолчать. Риас и ее свита уже получили нагоняя от Азазеля и Сазикса из-за этого, но довольно слабый. Я понимаю, что они бы в любом случае выживали, так как вмешался бы Вали или сам мир, но напасть на того, кто определенно может убить их, если он захочет, верх тупости. Куда более предпочтительным выбором был бы побег. Смысл рваться в бой, рискуя своей жизнью, если ничего не поменяется? Опять же, Вали бы разобрался с ним даже без их героического вмешательства. Просто держать барьер вместе со свитой Сона и все. Если коротко, инстинкт самосохранения отсутствует напрочь. Возможно, я буду очень неоднозначен, но меня волнует только смерть Иссея. В один момент, пока в комнате висело молчание, двери открылись. Это были Риас, Акина, Иссея и Азазель. Риас, ты проснулась. Как ты себя чувствуешь? Вскочила Венелана. Да, я в порядке, спокойно ответил Риас. А когда увидела меня, встала в боевую стойку, и сила разрушения собралась в ее руках. Почему он здесь? Он нас чуть не убил. Да, Киба, Зиновия и Каника забинтованы как мумии, а Асия и Гаспер до сих пор не проснулись. Как вы могли так поступить, сенсей? Поддержал ее Иссей, злобно смотря на меня и призвав перчатку. А Акина предпочла промолчать и просто смотреть. Если бы я хотел убить вас, вы бы здесь не стояли. Я закатил глаза, показывая, что не особо заинтересован в их обвинениях, а затем повернулся в сторону присевшего Азазеля. Как понимаю, ты им ничего не говорил, только то, что это твоих рук дело, ответил он. Да и я подумал, что объяснение лучше оставить тебе. Что? Непонимающе спросил Риас, глядя на Азазеля. Считай, что твои тренировки начались раньше, чем предполагалось. Я пожал плечами. Стоило мне закончить предложение, как на ее лице появилось самое недоверчивое выражение лица, которое я когда-либо видел. А спустя пару секунд оно сменилось на чрезвычайно возмущенное и гневное, будто бы я оскорбил ее мать прямо перед ней. Тренировки, тренировки. Вы хоть представляете, что я чувствовала в тот момент? Вся моя свита практически умерла у меня на глазах. Я думала, что больше никогда не увижу их. И вы называете это тренировками? Прокричал Риас, а затем взглянула на Азазеля. И вы поддержали его, сенсей, этого безумного ублюдка, заставившего пройти нас через подобное?